Глава 18. Так быстро змею я еще не призывал. Один миг, и вот она уже услышала приказ задержать падение Мишки. Я переключился на ее зрение, когда она обвилась вокруг пояса мальчугана, материализовавшись буквально на полсекунды. Затем еще доли секунды, и она замедлила падение, сразу же исчезая. Приказ я отдал вовремя. Буквально в паре сантиметров от земли Миша будто завис на некоторое время в воздухе, а затем растянулся на зеленой траве, все еще не понимая, что произошло. «Красотка!» – похвалил я питомца, на что услышал благодарное шипение. Змейке и самой хотелось послужить своему хозяину. Засиделась она в астральной тюрьме. Воспитательница Оля, которая дежурила внизу, смотрела в сторону съезжающих с горки детей и повернулась лишь после исчезновения змеи. То есть никто ее не видел, что меня обрадовало. Работа мастера, что тут еще сказать? «Смейнов токнул Мивку! С Есенки токнул!» Услышал я крик мелкого ублюдка за спиной, и Лена вскрикнула. «Что? Он упал?» Голос девушки дрожал, она была на грани истерики. Понятно, чего боялась. Ребенок из достаточно известной графской семьи падает с высоты 2 метров. Тут уж попахивало откровенным переломом. Не позвоночника, так руки или ноги точно. Это если повезет. «Не ссы, Леносик, я все разрулил». Воспитательница подскочила к краю горки и взглянула на меня. «Это Смейнов сделал!» – добавил сученыш, пряча торжествующую улыбку. Когда я подошел к бортику вслед за остальными, увидел, как в паре метров от горки лежал живой и невредимый Мишка. Он растерянно огляделся все еще испуганным взглядом, затем встал, отряхнулся. «Что случилось, Миша? Ты цел?» В голосе Лены все еще слышались нотки волнения. «Я покольснулся», — ответил Мишка. «Намалек». «Это Смейнов токнул! Я вил!» — крикнул неугомонный Демидов-младший. Он не понимал, что случилось. Метнулся к бортику и аж рот открыл от удивления, будто и не толкал он никого с горки. «Коля, а ну прекрати!» — нахмурилась Лена. «Что за дела? Что тебе Сережа плохого сделал?» «Ни сего». Мелкий паразит надул губы и отошел в сторону, а за ним потянулась парочка его шоколят. Когда Мишка забрался по ступеням на горку, он удивленно взглянул на меня. «Ти и не спась?» – спросил он. Я кивнул ему. «Засем?» – задал он очередной вопрос. Моим же ответом была протянутая рука. «Длух». Миша довольно засмеялся, обмениваясь со мной рукопожатием. «Да, теперь мы друзья». Ну, наконец-то, у меня появился первый настоящий друг. Первый шаг в направлении собственной армии сделан. Осталось дело за малым – собрать еще человек 5, которые будут моими верными соратниками и управлять отрядами магов. Когда мы съехали с горки и отошли в сторонку, Миша тихо спросил меня. «Ты мозись уповять зиотными?» Я кивнул ему и улыбнулся, отвечая. «С моей». А дальше серия точных, как часы, ментальных движений. Протянул связь к нескольким голубям, воркующим на деревьях за стеной детского сада. Затем направил птиц к Демидову-младшему. Тот как раз съехал с горки. Удобнее момента и не придумаешь. Затем приказал наказать его, как и в свое время его отца. Только действовать по одному и только когда отдам приказ. Первое попадание было точным, прямо в макушку. И Демидов-младший вскрикнул, поднимая голову. Заметил голубя, севшего на стену, и погрозил ему кулачком. Вторая птичка среагировала, когда воспитательница привела гаденыша обратно, смыв голубиные нечистоты с его волос, именно когда он подозрительно всмотрелся в небо. «Есть попадание! Прямо в щеку!» «Фу!» – закричал мелкий засранец, пытаясь убрать пятно, но еще больше размазывая его. Я услышал, как Мишка прыснул со смеху. «Клуто!» – ответил он. «Никому не скажу!» «Да!» – одобрительно кивнул я, подмигивая. «Секьет!» Каждый раз, когда Демидова-младшего отмывали от голубиного нежданчика, его атаковал очередной голубь. На 10-м прямом попадании Коленька свирепо закричал и втопил в сторону здания детского сада. «Получай вдогонку! Контрольный!» 11-й крылатый диверсант спикировал, попадая в яблочко. Многие малыши смеялись вслед отпрыску Демидова, и мы с Мишей вместе с ними. Лена пошла следом за исчезнувшим паразитом, растерянно посматривая в сторону голубей. Птички, между тем, выстроились в ряд на дереве, растущем за стеной, и ждали очередной команды, которой, конечно же, не последует. Миссия выполнена. Всем спасибо, все свободны. Когда я разорвал с птицами связь, они разлетелись в разные стороны. Ну что же, я практически не прочувствовал на себе затраты маны, хотя 10-ю часть источника умудрился потратить. В общем, трудиться мне еще в этом направлении еще очень долго и упорно. После того, как Демидов-младший вернулся, опасливо озираясь по сторонам, от него отпочковались его сторонники. Оно и понятно, опасно было находиться с ним рядом. Того и гляди, еще что-нибудь прилетит. И я же решил не упускать такой возможности. Ребятки крепкие, будут моими телохранителями. Только вот надо бы им заплатить. Понятно, что валюта в этом месте одна, сладости. «Камене хотите?» – подошел я к ним с предложением. «Завтра феты принесу». Выразился я коряво, но пацаны оказались понятливые. Они кивнули и перешли на нашу сторону. Ну что ж, жизнь моя младенческая налаживается. Четверо — это уже не один. Но этот засранец, Демидов Коля, зря времени не терял. Молниеносно отреагировал на угрозу. Когда воспитатели собирали нас в кучку, чтобы загнать обратно в душный зал, он умудрился подкупить следующую троицу шоколадками. А затем я заметил, как они собрались вместе, что-то бурно обсуждая. Скорее всего, коварный план мести. Когда нас вели в большой игровой зал через длинный коридор, я услышал разговор уборщицы и Лены, точнее его часть, но было понятно, о чем шла речь. Потеряли обычную морскую свинку, а трагедию развернули, будто это нечто ценное. «Елена Юрьевна, богом клянусь, я слышала, как что-то пищало на шкафу», пыхтя как паровоз, объяснила нашей Лене пухлощекая женщина. «Да и царапины на шкафу». «Вы с ума сошли? Морская свинка не могла такое сделать», эмоционально ответила ей воспитательница. Ну что же, раз у Миши днюха, надо бы устроить небольшое представление. «Ся и сё будет», — многообещающе улыбнулся я. Увидел с помощью астрального зрения этот трясущийся мохнатый комок на шкафу. Затем связался с ним тонкой зеленой нитью. Маны потратил всего ничего, чтобы хватило на минуту, не больше. «Сейчас вернем животинку, не переживайте, взрослые. Но перед этим...» «Хе-хе! Спустись со шкафа на когтях и замри!» — приказал я зверьку. Морская свинья так и сделала, расцарапав еще сильнее боковую стенку мебели. «Ой, так вот же она!» — воскликнула уборщица, пытаясь поднять животное с пола. «Не дай себя поймать и прыгай! «Ты кузнечик!» — выдал я очередные задания этому грызуну. Руки уборщицы поймали пустоту. Морская свинья, возмущенно запищав, отскочила вверх и в сторону. «Вы это видели? А ну иди сюда!» Женщина метнулась в сторону замершего грызуна, и тот вновь отпрыгнул в сторону в последний момент. Мой временный питомец выполнял задание просто идеально и, судя по всему, тратил на это свои внутренние ресурсы. Вся ребятня, включая нас, начала хохотать. Даже Лена не выдержала и зашлась в звонком смехе. «Все, «Сами ловите эту сволочь!» — выкрикнула покрасневшая уборщица, возвращаясь к своей швабре. «Смеются они, понимаешь?» 10-0 в пользу морской свинки. Я благодарно посмотрел в сторону всклокоченного питомца и разорвал с ним ментальную связь. «Ну иди сюда, пушистик!» Лена протянула руки к морской свинке, но та не отпрыгнула. Она еще долго будет приходить в себя после такой нагрузки. Положив зверька на руку, воспитательница обратилась к уборщице. «Вот видите, Инна Павловна, понежнее надо с животными, и они сами к вам потянутся». «На, понежнее, как же!» Уборщица хмуро посмотрела в сторону грызуна, справляясь с одышкой, а потом приступила к своей работе, начала мыть пол. Мы зашли в зал. Я напряженно наблюдал не только за компанией Демидова-младшего. Угроза вновь начала исходить от малолетней маньячки. Юленьку такой расклад не устраивал, и она раздумывала, как бы подобраться ко мне поближе. А чем ударить меня, она уже выбрала. В последнее время почти не расставалась с большим надувным молотом. Понятно, что молот не настоящий, но я догадывался, будет очень неприятно, если она обрушит его с размаху на мою голову. Благо, что воспитательница Оля постоянно оттаскивала ее в свой угол. «Правильно, знай свой угол, психованная. Скажи спасибо, что тебя в клетку еще не посадили». Я же, незаметно для воспитательниц, показывал язык Юленьке, корчил ей рожицы, в общем, дразнил ее как мог. В ответ на это бестия лишь краснела, выдувала сопли из носа и многообещающе и громко стучала молотом по паркету. Собрал конструктор с Мишей и двумя телохранителями-карапузами. Затем мы погоняли машинки по полу, типа наперегонки. Бредовое занятие, но что поделать, я приобщался к социуму, так сказать. А потом Лена решила, что нам надо посетить песочницу на улице. Насколько я понял, ее облагородили и почистили только сейчас. Притом погода была настолько солнечной, что все карапузы одобрили эту идею. Кроме меня. Какой смысл был в лепке куличей или в строительстве замков, если они все равно потом разрушатся? Хотя я подошел к этому с другой стороны. Тренировка моторики и социальная адаптация. Только из-за этого и повелся. Через 5 минут мы с Мишкой уже сидели в левом углу песочницы. В правом копошились Демидов и компания. И опять эти злобные взгляды этого ущербного Коленьки. «Да пошел ты наху... тарбабочек ловить! Решил меня напугать? Ага, смотри, сам не обкакайся. Могу устроить, если что». «Поем!» — махнул мне рукой Миша, когда воспитательница ненадолго отошла к другим детям. «Все же тут проще улизнуть, чем от Ларисы. 3 воспитателя на 15 человек, а работа у них выше крыши. Нереально уследить за всеми, чем мы активно и пользовались». «Сего?» — спросил я у него. «Поем сё-то покау», — добавил он. «Звей я». «Зверь? Что там за зверь?» Миша опасливо оглянулся в сторону воспитателей. Лена куда-то ушла, и он поторопил меня. Когда мы зашли за само здание детского сада, Миша подошел к металлической сетке и поднял ее. Хитро придумано. «Походи!» — довольно улыбнулся он. «Сейчас увидим монсла». «Монсл?» — я удивился еще сильней. «И здесь?» «Ага!» — улыбнулся он. «Страшный акчойт!» «Вашу мать, откуда в этом месте монстр? Я не верил в это ровно до того момента, пока мы не пробрались к проходной. К ней примыкал здоровенный вольер». В этом вольере находилась, ух, прям здоровенная псина, раза в 2 больше нашего Мухтара, это точно. И похоже, что Миша был прав, в ней что-то было от монстра. Этот запах я отличу от множества других. Запах смерти. Не исключаю, что животное выжило после схватки с монстром и стало гораздо сильнее. В подтверждение я изучал ауру псины. Та была окрашена светло-фиолетовым, что означало почти монстр, да не совсем. Такой вот полумонстр. Скорее всего, лекари подоспели вовремя, вылечили и получили очень мощного охранника. Сила чувствовалась на расстоянии. Может, поэтому его сдерживал магический купол, чтобы случайно не напал на детей? И почему его здесь держат, тоже понятно. У влиятельных господ до хрена врагов, поэтому их дети должны быть в безопасности. И к магам-охранникам прибавился вот такой пес. «Сюище!» Мишу аж передернуло. «Ага», кивнул я, хотя довольно покосился на здоровенную псину. «Зверь, говоришь?» «Буду иметь тебя в виду. Отдыхай пока». Что он и делал. Грудная клетка этого большого холма, покрытого шерстью, равномерно вздымалась и опускалась, хотя нос его странно шевелился. Он унюхал нас. «Говорят, когда гуляет, влагов ест. Зевьем!» Испуганно посмотрел на меня Миша. «Мадес!» Одобрил я, нисколько не испугавшись. И тут же позади послышался голос Коленьки Говна Демидова. «Так-так, и что вы делаете?» Злорадно ответил он. Мы с Мишей обернулись. Мой товарищ побледнел, а я нахмурился, встречаясь взглядом с мелким выродком. «Смейнов, ты скоро там будешь?» Он указал мне в сторону вольера. Я же ухмыльнулся. «Молитесь своим богам, чтобы я не попал туда. Энергии немного, но я думаю, хватит, чтобы вблизи подчинить его. Это самое энергозатратное в моем деле, а держать связь в течение секунд 5 маны должно хватить и на это». Мы смотрели с Демидовым друг на друга, играя в гляделки, пока не услышали испуганный голос Лены. «Ах вы сорванцы! И что вы тут делаете? Как убежали?» Зверь проснулся окончательно и рванул с просонья в ее сторону. «Агррау!» Раздался его рев, и полумонстр ударился массивным лбом в защитный купол. Закричали все пацаны, отбегая от клетки. Я же остался на месте, чувствуя ярость зверя. «А ты хорош, однако. Я подумаю насчет тебя». «Сережа, пошли!» Подскочила ко мне Лена и мельком взглянула на мое запястье. «Точно. Вот я и понял, зачем на мне этот браслетик. Это же защита от этого песика. И понятно, почему он бросился на Лену. На ее руке похожего браслета не было. Видно, забыла нацепить его». Это подтвердил и охранник, выскочивший из небольшого синего домика. «Елена Юрьевна, как же так? Браслет!» — возмущенно вскрикнул он. «Ой, забыла надеть, извините», — побледнела она. «А нам потом магов вызывай, чини эту треклятую защиту», — пробурчал он, прячась обратно в домик. «Я надену его!» — крикнула ему вслед Лена, но вряд ли он услышал. Воспитательница отвела нас обратно на площадку, где уже половина детей была с ног до головы в этом чертовом песке. Еще один минус данного мероприятия. «Нахер куличики! Я лучше в сторонке побуду. Точнее, мы с Михой». Да, и он был не против. Мы заприметили неподалеку от песочницы металлическую лестницу с кольцами и канатами. Там мы и провели остальное время. А затем Оля взглянула на время. Лена повторила ее движение, и третья воспитательница в очках, не знаю, как ее зовут, и нас начали загонять в дом. Наступило обеденное время. С кухни доносились аппетитные ароматы. На это молниеносно отреагировал мой желудок. Бурно и возмущенно заурчал. Но обедать я буду у себя в поместье. Это я понял, увидев на пороге маман. Она радостно засверкала глазами и раскрыла руки в объятиях. «Привет!» — крикнула она. «Ну как сегодня денек прошел, сынуля?» «Фу, сынуля! Что это за обзывательство?» Лучше сын, в крайнем случае сынок. На остальное я не соглашаюсь». Увидев, что я нахмурился, маман восприняла это как что-то случилось. «Все хорошо. Сережа вел себя хорошо». Подошла к ней Лена. И у него появились друзья. «Ух ты!» – воскликнула маман и растерянно взглянула на Мишу, который стоял возле меня все это время. Я увидел его отца, который и пришел за ним. Граф Кутузов угрюмо посмотрел в нашу сторону. Затем кивнул маман, поздоровавшись таким образом. «Пока, отлужись!» – махнул мне Мишка. «Па!» – ответил я взмахом руки. Кутузов очень быстро переодел своего сына. Когда Миша со своим отцом вышли в коридор, мой чуткий слух различил начало их беседы. «Миша, ты забыл наш вчерашний разговор?» – хмуро обратился отец к Мишке. «Сёжа спас меня!» – ответил Миша. «Он длух!» «Ну, красавчик, что еще сказать? На это я готов ему аплодировать стоя». Что ему ответил Кутузов, я уже не расслышал, слишком было далеко. В это время и маман управилась, накидывая на мою голову головной убор с козырьком. «А теперь пошли домой», — ответила она, криво улыбнувшись, и посмотрела на меня с легким укором. «И нечего на меня так смотреть. Я сам знаю, с кем не дружить, а с кем враждовать». После обеда. Кабинет графа Кутузова. Владимир Кутузов раздумывал над сегодняшним случаем. И правда, как они поссорились. Отец толдычил ему с детства, что они враги. Мать поддакивала, но объяснить причину никто из них так и не удосужился. Может быть, самое время забыть прошлые обиды? Если что-то действительно произошло между его родом и родом Смирновых. Когда они пришли домой, он еще раз поговорил с сыном. Он рассказал, как все было. Демидов столкнул его с горки, а Смирнов спас его с помощью какой-то магии. Миша так и не объяснил, как это произошло, но был уверен, что он ничего себе не переломал благодаря Сереже. Кутузов всегда сам в семье принимал решение. Уверен, что Елизавета поддержит его. Он вздохнул, покосился на телефон и потянул к нему руку. Поместье рода Смирновых. После обеда. Оказавшись дома, я вкусно и сытно пообедал мясным пюре из говядины. Затем вкусил яблочного сока и завалился спать. Глаза как-то сами закрылись, и я провалился в сон. А проснувшись, объяснил на своем младенческом языке, что нужны конфеты. Я же друзей нашел, вот и хочу их угостить. «Ну ты молодец, конечно, Серега». Батя опасливо посмотрел на хмурую маман. «Но вы же с мамой изучали, с кем дружить, с кем нельзя». «Миф одлух!» — топнул я ногой и насупился. «Ну вот как им объяснить, что хватит уже мне диктовать свои условия?» Я ушел в детскую, и следом за мной направилась няня. «Сережа, нельзя так с родителями?» Попыталась она ласково объяснить. «Они тебя любят, хотят добра тебе, переживают». «Женщина, уйди, чтобы мои глаза тебя не видели». «Хотя нет, постой. Мы продолжим читать. Теперь другую книгу. Вон ту». Я показал на полку. Няня вздохнула и вытащила книгу с зеленой обложкой, украшенной золотыми узорами. «Иерархия в Российской империи». Прочитала Пышка. «Сережа, тебе точно это будет интересно?» Я хмуро кивнул в ответ. «Читай уже, а то муравьи вернутся». «Ну, хорошо. Сейчас». Няня прокашлялась и открыла книгу. В целом, не так интересно, как про монстров, но тоже познавательно. Вкратце, что я узнал, Российской империей правит император Петр VII. Элиты являются аристократические кланы, во главе которых находятся князья или графы. А вот бароны считаются нижней аристократической прослойкой, почти не имеющей привилегий. По сути, они выживают в этом непростом мире вечной борьбы за власть и статусом в обществе. Еще одна причина возвысить род Смирновых. А что, граф Смирнов звучит лучше, чем барон Смирнов. А лучше князь Смирнов, но это потом, всему свое время. Затем няня начала читать об этикете, дуэлях и особых зонах, где они запрещены. Это были места массового пребывания людей, военные объекты и бла-бла-бла. Ладно, это уже не интересно. Я лучше послушаю, что же там родители на кухне обсуждают. Уж очень эмоциональной была их беседа. Я даже слышал отдельные слова. «Слушай», — приказал я появившейся змейке. Затем отдал приказ подслушать разговор на кухне, и астральный питомец выплыл из комнаты. Интересно было, к какому решению они придут. «Ну вот и как быть? Давить на сына? Я не собираюсь этого делать», — достаточно резко ответил батя. «Значит, надо мириться с Кутузовыми», — встревоженно ответила маман. «Другого выхода я не вижу. Притом, я не помню, когда мы ругались с ними». «Зато помнят наши отцы», — усмехнулся батя. «И что они помнят? Что говорит твой отец?» — спросила маман. «Наташ, ну ты же знаешь все», — раздраженно ответил батя. «После смерти матери он ушел в себя, засел у себя в подмосковном доме. Я с ним уже давно не общался». «Значит, самое время», — намекнула маман. Я услышал, точнее, змейка передала, звук пирикающего телефона. «Кто там?» — спросила маман. «Неизвестный номер», — растерянно пробормотал батя. Затем он, видимо, принял звонок. «Алло?» «Да, Иван Смирнов». «А вы Владимир Кутузов?» Батя немного растерялся. «Нет, Сережа не рассказывал, что спас вашего сына. Так, к тому же он у нас еще только учится разговаривать». «На ужин?» «Да, почему бы и нет? Там и поговорим». «Да, получилось!» Я отозвал змейку и отправил ее обратно в астрал, напоследок поблагодарив. «Ну что же, мы идем сегодня на ужин к Кутузовым. И если наши семьи помирятся, то у Смирновых появится первый ключевой союзник. Это станет отправной точкой, началом возвышения рода. Как же я обрадовался!» «Да так, что когда Лариса закрыла книжку и попыталась меня усыпить, я лишь сделал вид, что уснул. Сам же прокручивал дальнейшие варианты. Как можно укрепить род? Кто еще может быть серьезным союзником в этих условиях? Надо бы потребовать у маман сегодня на ночь не сказку, а более подробный расклад по родам и кланам столицы. Тогда более-менее все будет понятно». На этих мыслях я начал клевать носом. Сказалось чувство сытости и то, что я все еще младенец. Закрыл глаза и отключился. В гостях у Кутузовых. Вечер. Не сказал бы, что поместье Кутузовых просторнее нашего, но слуг было гораздо больше. Только садовников несколько. А не наш Захарыч, который и стол помогает накрывать, и ремонт делает, и кусты подстригает, и бухает батин коньяк. Нет, это к перечню его достоинств не относится. За это он уже отхватил лещей. Когда мы подъезжали к дому, я даже видел нескольких охранников. У нас это тот же Захарыч, который не с боевыми артефактами ходит, как эти, а с кулаками и громким матом. Может, еще вилы на крайняк прихватить. Это чтоб вообще было страшно. Вот мы вышли из коробки на колесах и миновали лестницу. Я увидел еще несколько отличий. Мебель дороже, прислуги больше, ковры на полах потолще. В общем, сразу видно, что семья обеспечена и ни в чем себе не отказывает. Нас с Мишей отвели в его детскую, которая была раза в два больше моей. Мишка похвастался своими игрушками, затем мы начали собирать большой конструктор, а Лариса между тем разговорилась с миловидной няней моего друга. Но мне было неинтересно ни то, ни другое. Я напряг младенческие ушные раковины на прием сигнала из гостиной. Именно оттуда раздавались голоса родителей и густой бас Кутузова. Но не судьба. Пышка слишком эмоционально вела беседу, изредка смеясь, и мне пришлось вызывать своего ядовитого шпиона. Когда змейка притаилась у входа в комнату, где вершилась история, я услышал четкие голоса. Видно, Кутузов уже пересказал историю спасения со слов Миши, и мой батя был в шоке. «Демидов, сучоныш, конечно, весь в отца», — процедил батя. «Это точно», — басом ответил Кутузов. «Поэтому я с ним дел никаких не имею. Очень ненадежный товарищ. Недавно опять наседал на мой бизнес. Я же сейчас еще одну кофейню открыл в центре. Я думаю, что нам нужно мириться с тобой, Владимир Ярославович». Вздохнул мой батя, очень красиво подбирающий слова. «На меня ведь тоже этот паразит наседает. Даже взорвать пытался недавно, представляешь?» «Да, я слышал. И сначала не поверил», — удивленно ответил граф. «Я согласен с тобой, Иван Александрович. Вместе мы точно выстоим. Если объединим усилия, точно выстоим», — подтвердил мой батя-красавчик. «Тогда выпьем же за это, господа», — воскликнула, видимо, Мишина мама, потому что голос был незнакомым. «За воссоединение! Я поддерживаю. Это уже была моя мамана». Раздался звон бокалов, затем кряхтение и скрипучий голос у порога. «Вы что устроили, ироды? Глазам своим не верю. Чтобы враги вот так общались». «Отец, ну зачем ты так?» Тут же среагировал Кутузов. «Этому есть причины». «Зад засунь себе эти причины», — каркнул вредный старик. «Да ты даже не представляешь, сын, как сильно вот эти нас подставили!»